Глава 48. Руслан. Смотрю на нее и понимаю, что все не так себе представлял. Не такую реакцию хотел от нее увидеть. Как бы она ни улыбалась, глаза остаются грустными. Я не убедил ее. И закрадывается противное чувство, что отказать мне не смогла из-за Роберты. Малышка вообще вовремя встряла в разговор, и это ее «стань моей мамочкой» и мне всю душу перевернули. «Да, Беркутов, накосячил ты знатно. Но выйти за меня только из-за дочки – это ни в какие ворота не лезет. Неужели не верит?» В ресторане долго не задерживаемся, потому что гнетущая тишина, разбавляемая болтовнёй и смехом Ромашки, действует раздражающе. И, по-моему, не только для меня, но и для Лисы. «Прогуляемся?» – предлагаю девчонкам, и те соглашаются. Движения девушки дёрганые, нервные. От меня старается держаться подальше. Разве так ведут себя после признания в любви и предложения руки и сердца? Как проходит время, я даже не замечаю. В себя прихожу, когда у Алисы звонит телефон. «Мама», — говорит мне и отходит в сторонку. «Да, мам, все хорошо. Мы гуляем», — говорит она, но не уточняет, кто мы. «Спасибо. Да, я позвоню, если что». И, отключив телефон, убирает его в сумочку, возвращаясь к нам. Когда зазевала Ромашка, приходим к решению, что нужно ехать домой. «Алиса меня уложит спать?» Усаживаясь в кресло, интересуется Ромашка у рядом стоящей девушки. «Конечно, малышка», — натягивает улыбку. «Уложу, поехали». Уже обращается ко мне. «Поехали», — соглашаюсь с ней и хочу взять за руку, но девушка отшатнулась от меня, как от прокаженного, чем еще больше поселила во мне сомнения. А домой приехали в полной тишине. Ромашка уснула, но когда взял на руки, потянулась ручками к Алисе, словно даже сквозь сон боится ее потерять. «Давай ее мне», — забирает ребенка и сама идет в дом. Мне только остается придержать двери, пропуская девчонок внутрь. Пока Лиса укладывает малышку спать, у самого рой мыслей и воспоминаний о похожем вечере и о том, что было у нас после. Сейчас подсознание предательски подкидывает кадр за кадром, однако в этот раз надеяться на быстрое прощение мне точно не следует. Мы только вступили на тропу примирения, и мое поспешное предложение из-за страха ее потерять как бы только сильнее не отпугнуло девушку. Скидываю пиджак и снимаю надоевшую удавку на шее, закатывая рукава рубашки. «Да уж, Рус, впервые в жизни решился сделать предложение, впервые встал перед кем-то на одно колено, но в очередной раз все через одно место». Меряю гостиную шагами, периодически останавливаясь и прислушиваясь к шагам на втором этаже, но до поры до времени в доме полнейшая тишина. А когда все-таки услышал ее легкую поступь по ступенькам, замер, гипнотизируя взглядом лестницу и ожидая увидеть свою Лису в этом нежнейшем светлом платье. «Умаялась», — первый нарушает тишину, спускаясь в гостиную. «Она похожа на ангелочка, когда спит». «Лис». Делаю пару шагов в ее сторону, но она останавливает меня жестом руки. Молча присаживается на краешек дивана. Я также приземляюсь на него чуть подальше от нее и ерошу пятерней волосы, подбирая слова, с которых нужно было бы начать. «Пора поговорить, я так понимаю». И снова начинает она. А я как будто язык проглотил, но кивнул, соглашаясь. «Для меня неожиданно, очень неожиданно все то, что сегодня произошло, и я не знаю, что тебе сказать». «Лис, не перебивай меня», — говорит уверенно, хоть голос немного и дрожит. «Все, что можно было, от тебя я услышала, и сегодня, и 2 недели назад, и я запуталась. Я не понимаю, что тебе от меня нужно», — снова замолкает, словно пытается подобрать слова. «Я не смогла отказаться из-за Ромашки. Не могу разбить ее маленькое, доверчивое и любящее сердечко. Но и ты меня пойми». «Значит, из-за Ромашки не смогла отказаться? У тебя ко мне ничего нет?» Смотрю в ее невероятно голубые глаза и замираю в ожидании ответа. Глаза, в которых столько чувств, столько плещется эмоций, и, похоже, во главе их всех жалость. «Руслан», — тяжело вздыхает, вытирая ладошки о подол платья. «Все, что между нами произошло, и хорошего, и плохого, заставляет задуматься. Задуматься о том, что я для тебя значу. Поддаешься Роберте или действительно любишь? Но твои действия, когда ты смог отказаться от меня так просто, необоснованно обвинив, даже не выслушав, Как мне вести себя?» Смотрит и ждет ответа. «Я понимаю, что обидел тебя». Решаюсь приблизиться к ней и сажусь у ее ног, заглядывая в глаза. «Я прошу тебя поверить мне. Я ошибся и тем самым растоптал твое доверие ко мне. Но, Лис, я люблю тебя. Люблю!» Беру ее ладошку в свою и поглаживаю большим пальцем тыльную сторону. И как же начинает биться мое сердце, когда в ответ она сжимает мои пальцы. «Я сделаю все, чтобы загладить свою вину». «Я уверена, что так оно и будет», — шепчет Лиса. «Но проблема в том, что я тебе не верю, Рус». Морщит носик девушка, и между нами устанавливается тишина, нарушаемая только тиканьем часов. «Мне нужно домой», — меняет тему, немного погодя гостья. «Мама ждет, да и надо ее обрадовать новостью», — выдавливает из себя улыбку. «Значит, просить тебя остаться нет смысла?» «Да чертиков в глазах хочется ее стиснуть в своих объятиях!» «Руслан!» — касается пальчиками моей щеки. «Дай мне время подумать и все осознать. Я о таком даже не мечтала, а тут как снег на голову. Вызови мне такси, пожалуйста!» «Сколько нежности в таком простом жесте!» Перехватываю ее руку и целую в раскрытую ладонь. Второй она пальчиками зарывается в мои волосы, и от этого действия хочется мурлыкать. Боже, я готов как кот расстелиться перед ее ногами и принимать ласку. Но и в ответ хочется прикоснуться к ней. Но боюсь спугнуть. Не время, Рус. Хорошо, вызываю такси. Обреченно соглашаюсь и тянусь к телефону, не выпуская ее руки из своей. Помогаю девушке забраться в прибывшую слишком быстро машину такси, про себя проклиная эту службу. Нет, чтобы задержаться, как они это любят делать, и дать мне хоть лишних 10 минут насладиться ее присутствием рядом. Но злюсь, а поделать ничего не могу. Лиса молчит, и я до последнего стою у дома, провожая взглядом удаляющееся авто. Возвращаюсь домой, и прям как был, в брюках и рубашке, валюсь на кровать, и еще долго не могу уснуть, решая, размышляя. Не могу взять и пустить все на самотек, но и принуждать к браку совершенно не горю желанием. Хочу, чтобы она была со мной по собственной воле. Не ради ромашки, не ради чего бы то ни было. Я должен что-то сделать. Терпеть, ждать, но и не сидеть, сложа руки. А еще однозначно решаю, что знакомство с будущей тещей откладывать не стоит. Строю планы на следующий день, мысленно прикидывая, как бы все сделать красиво и правильно. Потому что еще одну ночь без моей девочки я не выдержу. И с четким намерением забрать ее из дома засыпаю под самое утро, когда за окном уже занимается рассвет. А утром начинается хаос. Роберта ищет Алису, а я не могу объяснить, почему девушка отсутствует дома. «Она залезла называть ее мамочкой», шмыгает носиком мое кудрявое чудо, заползая ко мне под одеяло. «И более того, уверяю тебя, она не передумала. Как насчет того, чтобы поехать сегодня знакомиться с ее мамой?» Предлагаю дочери, и та довольно хлопает в ладошки, вмиг приободрившись. «Да, да, да!» Подскакивает на кровати, прыгает вокруг меня. «Ну и много ли для счастья надо? Нам вот всего лишь Алису Мальцеву рядом».